Здравия, дорогие друзья! Меня зовут Елена Андреева. И сегодня Народное славянское радио в очередной раз в гостях у профессора, академика, раен, доктора философских наук, историка Валерия Алексеевича Чудинова. Здравия, Валерий Алексеевич! Добрый день! Валерий Алексеевич, имя Петра Петровича Горяева я слышала много раз. Но чем он конкретно занимался, я вот точно сказать не могу. Да, действительно, это понятно. Дело в том, что Петр Петрович Горяев мало кому известен в точности. Чем он занимался? Он учился в Перми, а родился он 1 февраля 1942 года. Вот, причем, когда он был студентом третьего курса, он настолько хорошо учился, что ему посоветовали перевестись в Москву, в МГУ. Представляете? Ну, это редко кому такое везет. Он перевелся и закончил, как ни странно, кафедру ботаники. Вот. А потом он стал специализироваться в области генной инженерии, в области того, как устроен наш геном, и достиг тут достаточно высоких показателей. Вот это было очень интересно. Вот. Умер он 17 ноября 2020 года в возрасте 78 лет, хотя на здоровье никогда не жаловался. Вот. У него была собственная лаборатория, и он так, видимо, рассчитывал лет до 90 дожить. Вот. Поэтому возникли некоторые подозрения, а сам ли он ушел в тот мир. Вот. Ну, мы не будем сейчас это обсуждать, я просто хочу сказать, что, понимаете... До этого ему прислали извещение из Нобелевского комитета, что его приняли для обсуждения зимой как кандидата на лауреат Нобелевской премии. Так что если бы не деятельность нашего комитета по лженауке, может быть, у нас одним бы Нобелевским лауреатом стало больше. Да, я согласна. Но об этом мы поговорим с вами немного позже. А сегодня я знаю, что в нашей передаче вы хотели рассказать о каких-то необычных материалах для письма, для письменности. Раньше использовали пергамент. Сейчас мы пишем на бумаге. Современный мир стал писать на майках, на ткани. Что еще может быть для письма использовано? И при чем тут Петр Петрович Горяев? Да, я с вами полностью согласен. Дело в том, что поначалу использовались так называемые петроглифы, то есть надписи на скалах. Вот. Но на скале очень удобно писать, это твердый материал, и можно писать темными какими-то пигментами, можно светлыми пигментами, все это будет видно. Но позже решили, что нужен какой-то тканый материал. И вот, как ни странно, русские первыми до египтян освоили папирус. Дело в том, что египтяне папирус употребляли как сладкий тростник, они его ели. А наши стали из него делать ткани, и на этих тканях стали писать. Ну, точно так же, как в Китае стали писать на шелке. Ну, и если брать страны, скажем, такие, как Британия или, допустим, Германию, то, скажем, в Британии есть дерево по имени бук. И вот отсюда слово «буква». То есть буква – это какой-то фрагмент бука, на котором есть символ. Так, а Петр Петрович-то что, он изобрел какой-то новый вид бука, папируса? Совершенно верно. Он изобрел не бук и не папирус. Он изобрел геном, и на геноме он обнаружил надписи. Точнее, не совсем так. Значит, когда я стал смотреть, что же он нашел, он лазером просвечивал геном. Причем, как выяснилось, даже не человека, а коровы. Вот. И на этом геноме видно вспышка такая белая, это облучение лазера. И от него окружности. Ну, понятно, это, так сказать, дубликаты или реплики, так сказать. И вот они не совсем правильной формы, какие-то действительно кольцеобразные. Какие-то, так сказать, ну, как бы не совсем удачные. И вот я внутри них заметил, что там есть что-то похожее на темные ниточки. И когда я это все усилил с помощью контраста, выяснилось, что там есть надпись. А надписи на каком языке? На русском. Дело в том, что русский язык всегда был языком международного общения. Вот с этим никак не могут согласиться в Российской академии наук. Что русский язык – это древнейший язык международного общения. Это что получается, что человек любой национальности, англичанин, француз, может прочитать в своем геноме что-то на русском языке о себе? Безусловно, но не о себе, а о действиях наших войск эпохи Рюрика. То есть кусок нашей истории, истории Руси, вовсе не история Испании, там, Италии и так далее. Когда-то русский язык был единственным мировым языком. В том-то и дело, это всячески пытаются отрицать. Но, ну, как вам говорится, истина упрямая вещь, вы ее не можете замазать. Вот, поэтому, скажем, все пирамиды имеют русские надписи. Пирамиды были построены вовсе не какими-то там арабами. Ну, сами понимаете, арабы и в наши дни не смогут построить ни одной пирамиды. А уж чтобы они построили там 1000 лет назад, сами понимаете. А вот, оказывается, есть фотография пирамиды, например, 1865 года. Представляете? И там все по-русски написано. То есть, на самом деле, все пирамиды литые. Вот. И как в Крыму мы видели, там вот отливки. Причем виден каждый ярус, а внутри яруса видны определенные слои. Ну, то есть слои делались примерно каждый год, а ярус от яруса там от 10 до 15 лет проходило. Точно так же и в Египте все это было. Понимаете? То есть нам просто подменили историю. Вот. А почему нам подменили историю? Потому что те века, в которые у нас были вот эти достижения, их объявили темными веками европейской истории. Вот как вам это нравится? Мне вот интересно, а вот текст в геноме, вот о чем он говорит? Ну, он говорит о том, что это войска Мары Рюрика. Войска Мары в переводе на современный русский означает космические войска Рюрика. То есть во времена Рюрика были космические перелеты раз в неделю, ну, так же, как у нас с континента на континент летают самолеты. Тогда летали на Марс каждую неделю. А еще, может быть, и картинки есть там? Есть там и картинки. Я показываю, есть картинка. Ну, она, правда, показана немножечко со сдвигом в свете. Но поскольку я эпиграфист, я могу воссоздать первичную картинку. И там показано, что там две женщины, то есть две жрицы, они едут на коне. Вот и показана вполне реалистичная картинка. То есть, вы понимаете, внутри генома нашего находится книжка с картинками. Вот кто мог это вообразить? Удивительно. А с Петром Петровичем Горяевым вы были лично знакомы? Безусловно. Он меня пригласил в 2019 году. Я побывал в его лаборатории, он мне подарил свою книжку. У нас появился взаимный интерес, откуда он возник. Значит, Петр Петрович считал, что, ну, поскольку строятся из нуклеиновых кислот аминокислоты, то там есть синонимы и омонимы. Вот. Но с моей точки зрения, он достаточно крупным вещам придавал такое значение. На самом деле, каждая нуклеиновая кислота – это одна буква. Вот. Скажем, аминокислота – это целое слово. А полный текст – это, так сказать, белок, который синтезируется. То есть, вот так вот. Оказывается, до того, как мы изобрели письменность, у природы уже было изобретено это. Причем буквы все русские, вот что интересно. Но поскольку никто не смог объяснить, как это делается, поэтому на всякий случай Горяева записали псевдоученым. Но вы согласны с его трактовкой? Безусловно. Я согласен, но вот я говорю, я сделал небольшую поправку, что вот все-таки более мелкие частицы – это буквы, а более крупные – это весь белок. Вот так. Но, видимо, после такого открытия Горяева зачислили в академике. После этого Горяева зачислили не в академике, а зачислили в номинанта на Нобелевскую премию. И даже прислали ему такое, так сказать, удостоверение, что он зачислен номинантом. Поэтому, если бы он прожил хотя бы месяц, ну, не месяц, побольше, ведь дело в том, что зачисляют на Нобелевскую премию осенью. Вот если бы он дотянул до осени, он бы стал лауреатом Нобелевской премии. А так он не дошил даже 3 дней до вот этого извещения. У него здоровье подвело, он плохо себя чувствовал. Да, на самом деле здоровье-то у него было отменное. Отсюда всякого рода подозрения, что а вдруг кому-то он очень не нравился как кандидат на Нобелевскую премию. Ну и что-то предприняли. Очень жаль. Потому что для российской отечественной науки это был бы, конечно, еще один русский ученый. Ну, безусловно, безусловно. Вот. Но я вам хочу напомнить, что есть специальная организация внутри нашей Академии наук. Она называется Комиссия по лженауке. То есть еще до того, как мы выясним, человек ученый, не ученый, объяснимо то, что он сказал, или необъяснимо, его сразу же вычеркиваю. Его отнесли к лженауке. Да, потому что не понимали, как это может быть. Но мало ли есть вещей, которые мы сегодня не понимаем, а завтра уже можем понимать. Согласны с этим? Возвращаясь к геному и к рисункам, в это же ведь трудно очень поверить, что такое безусловно. На самом деле. Дело в том, что есть очень много вещей, которые в настоящий момент наукой необъяснимы. В свое время мы не знали, почему светит солнце. Вот. И, увы, так сказать, никакого объяснения не было. Но что интересно, это объяснение предложили 3 физика. Причем 3 физика были из 3 разных стран. Один был, по-моему, из Швеции. Его фамилия была Альвен. Из Германии был физик по фамилии Бетте. И из России был физик по фамилии Гамов. Вот. Альфа, бета, гамма. И вот они в 40-м году написали книжку и статью, где они объяснили, почему солнце светит. Я просто хочу сказать, что до 20 века непонятно было, почему солнце светит. Вот. Но это же не значит, что, так сказать, все, кто пытался объяснить, это все лжеученые. Согласны со мной? Но звучит очень экстравагантно. Согласен. Итак, как видите, геном в качестве некого вещества, которое сохраняет нашу историческую память, это, конечно, очень экстравагантно, но это существует. Вот Горяев это доказал. А теперь я хочу перейти к другому сюжету. Возникает вопрос, а как же, что переносит вот эти вот знания? Какой есть материальный объект природного характера, который везде существует и может переносить какие-то знания? И сразу ответ будет такой – вода. Скорее всего, вода и переносит эти сведения. Вот теперь давайте поговорим о воде. Замечательно. Нам преподают в школе формулу H2O – вода. Да, вот совершенно что мы верно. Об этом знаем. Мы стали узнавать, что это... Тот элемент, действительно, который переносит информацию. Но это тоже вот из каких-то фильмов от других людей. Вы слышали фамилию Станислав Валентинович Зенин? Наверняка никогда не слышали. Нет. Это человек, который всю жизнь занимается структурой воды. И что он доказал? Сначала он показал, что вода – это не H2O, а это H2O12, скобка 14. То есть 12, скобка 4. Вот. Но еще дальше он стал исследовать, и у него получилась такая формула. H2O, скобка 12, скобка 4, скобка 16 и скобка N. Вы представляете, какая формула воды? Такую и не запомнишь. Правда? Вот. То есть, на самом деле, вода имеет гораздо более сложное строение, чем нам кажется. Я просто хочу вам напомнить, что когда-то, когда химия только складывалась, вода считалась простым элементом. То есть, она ни из чего не состоит. Просто вода, вот, ну, как кислород, как водород. Понятно? Вот. И впервые ее стали исследовать. И выяснили, что она состоит из кислорода и водорода, что было крайне удивительно. И крайне удивительно почему? Потому что кислород поддерживает горение, а водород сам горит, а водой можно заливать огонь. Понимаете, какое-то вот странное сочетание. И потом вы, наверное, знаете, вам любой пожарный скажет, если температура пламени очень высокая, а вы начинаете заливать водой, вода разлагается на кислород и водород. Водород начинает гореть в кислороде. То есть у вас не меньше пламя становится, а больше. Так что получается, формула H2O не верна? Она верна, но для простых применений. Но вы понимаете, вот вы, допустим, измеряете размер чего-то. Сначала измеряете там с точностью до метров, потом до дециметров, потом до сантиметров, потом до миллиметров. Понятно? Вот так и тут. Сначала вы измеряете воду как H2O, потом все точнее, точнее, точнее. Ясно? Ясно. Валерий Алексеевич, а кто такой Масару Эмото? Вот, очень интересный вопрос. Масару Эмото – это японец. Причем я показал две картинки. Он родился 22 июля 1943 года в Йокогаме, а умер 17 октября 2014 года. Он открыл реакцию воды на слова, на музыку, на молитвы. То есть он показал, что вот если мы говорим «счастье», у вас одна картинка. Что он делал? Он быстро замораживал воду, потом ее размораживал. И получался очень красивый узор. Скажем, «счастье» – очень красивый узор. А, допустим, «извини» – там просто шестиугольник. Вот. И так, в зависимости на любое слово, сказанное, написанное, или на любую молитву, или на любую музыку. Вот. И он много книжек издал. И, ну, его тоже объявили лжеученым. Потому что, опять-таки, никто не мог объяснить, как это получается. То есть, мы знаем, что вода – это, ну, по крайней мере, физический объект. Согласны вы с этим? А если он реагирует на слова, то это биологический объект. Согласны вы с этим? Вот такие удивительные вещи. Удивительно, да. И удивительно то, что кто-то смог прочитать, вот увидеть эти снежинки. А вот кто автор каких-то текстов снежинок? Их видно? Вот, вот. Опять-таки, я как эпиграфист, я решил посмотреть, а нет ли внутри этих снежинок чего-то написано. И нашел, конечно. И опять-таки там перечисляются всякие полеты наших космических кораблей на Марс, вот, пребывания на разных планетах Солнечной системы. То есть история Руси эпохи Рюрика. Согласитесь, в это очень трудно поверить. Это вообще, ну, непередаваемая информация, на мой взгляд. Почему тогда с небес мы вот стоим, снег идет, снежинки, и на нас просто сыплется сверху информация о эпохе Рюрика, безусловно, о кораблях? А для чего это так происходит-то? А вот для чего, зачем, нам трудно сказать. Мы же с вами не боги, которые все это делали, правда? Ну, вот так получилось. А это уже следующее поколение ученых должны объяснить, почему так получилось, для чего и кому это нужно. Но так и есть. Но получается, что Масару Эмото тоже сделал великое открытие. Безусловно. Безусловно. Он сделал великое открытие, но он не додумался до того, что там есть буквы. А буквы, сами понимаете, это не японские знаки каны. А это русские буквы. Даже если бы он увидел, он бы все равно не опознал. Он русского языка не проходил. И это открытие сделали вы. Да. Вот так. То есть пополам. Пополам с Петром Петровичем Горяевым и пополам с Масару Эмото. Удивительно. И что же в такой крохотной стежиночке? Какой текст может умещаться? Ну, есть там маленькие тексты. Вот, ну, скажем, вот «Извини». Да, там просто шестиугольник и 2-3 слова. Ну, слово, скажем, «Войска Рюрика, 30-й Арконы». Вот, но есть и очень длинные тексты. Я вам говорил, что текст, скажем, вот один из текстов – это молитвы, по-моему, буддистской. Там 35 строк. Представляете, вот такой вот длинный текст. Вот такие вещи. Более подробно я описываю все эти явления в моей книжке «Вода как документальный источник истории Руси эпохи Рюрика». Вот эта книжка. И вот если посмотреть, то она вся у меня в иллюстрациях. Вот. Я тут читаю более 50 текстов. Согласитесь, что 50 текстов – это достаточно много. Вот. Причем, опять-таки, это на снежинках. Вот такая интересная вещь. И я думаю, мои последователи, они начнут сравнивать, опять-таки, о чем чаще всего писали, о чем реже всего писали. Какие интересные вещи мы не знали и узнали только из этих текстов. Но это еще требует дополнительного исследования. Но согласитесь, то, что вода нам передает не просто русский текст, а передает текст исторического содержания. Вот это очень трудно было себе представить. Это трудно представить любому человеку. Потому что насколько удивительна природа, насколько она сейчас открыта и передает нам знания, ведания, информацию, ну, с любого источника, даже вот с такой крохотной снежиночки. Вы меня сегодня очень удивили. Я думаю, что наших слушателей тоже. Валерий Алексеевич, благодарю вас за эту беседу. Думаю, что в следующий раз наша передача будет не менее интересна. Надеюсь на продолжение. Спасибо вам большое за высокую оценку моей деятельности. Друзья, Народное славянское радио, я Елена Андреева. И сегодня в гостях мы находились и беседовали с профессором, академиком РАИН, доктором философских наук, историком Валерием Алексеевичем Чудиновым. Благодарю вас. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!